Глава 16. Артем. Я был сдержан весь вечер, несмотря ни на что. Не ожидал, что все так закончится. Собирался дать ей время, прийти в себя, больше поверить мне. Я знаю, что она еще не доверяет мне так, как хотелось бы. Она пахнет, как нежный букет роз. Я теряю голову, когда прикасаюсь к ее волосам и вижу оголенную спину. Она даже не понимает, насколько я опасен для нее. Я знал, что будет момент, когда не смогу остановиться. Он настал. Когда она сама потянулась ко мне за поцелуем, когда сжала мою кожу, поцарапав мне спину, когда словно кошка прикусила мне шею. После этого я не могу ее отпустить. Нет, теперь она будет моей. Неважно, что для этого требуется. Она та самая. Я даже забыл о предохранении. Это косяк. Но так должно было быть. Я не жалею. Не жалею, что взял ее как свою женщину. Я хочу еще. Я вижу, что ей понравилось. Ее тело отозвалось на мои ласки. Мне было сложно сдержать свою зверскую натуру и быть деликатным, осознавая, что это ее первый раз. Но оказалось, что ее тело было к этому готово. Жаждало этого и хочет еще. Эта летняя ночь не забудется ни мне, ни ей. Я жду, когда она вернется из ванной. Но усталость и долгожданное снятие напряжения дают о себе знать. Я погружаюсь в сон. Ее шелковистые волосы раскинулись узорами на подушке. Легкое одеяло едва прикрывает ее обнаженное тело, а первые нежные лучи солнца падают на ее умиротворенное, расслабленное лицо. Я не могу оторвать взгляд от этого прекрасного зрелища, чувствуя, как во мне вновь разгорается желание. Я ощущаю ее своей, как никогда прежде. Хочу, чтобы это чувство единения продолжалось вечно. Здесь, в этой постели или где угодно на свете. Хочу показать ей мир, дать ей все, что она пожелает. У меня не остается ни малейшего сомнения. Она та самая, единственная. Еще никогда во мне не пылало такое неистовое желание близости, как сейчас. Нежно поглаживаю ее обнаженное плечо и шею, любуясь изгибами ее тела. Но кое-где еще видны следы, оставленные ублюдком. Эта мысль резко возвращает меня к реальности, и я сжимаю кулаки от гнева. Я встаю, одеваюсь, нахожу телефон и выхожу вместе с резвым Пушком на улицу. Замечаю на экране телефона множество пропущенных от бывшей. Неужели ей нечего делать? Это похоже на помешательство. Марина словно одержима мной, не желает отпускать. Где-то в сердце у меня рождается вопрос, а не будет ли она доставать Аню, как только я оформлю с ней отношения. Вспоминаю девушек в фирме, которым Марина не давала проходу из-за ревности. Если появится Аня, как отреагирует эта ревнивая фурия? Надо обезопасить мою пчеловодку, предупредить, чтобы не случилось беды. Марина способна на многое в своей безумной ярости. Сажусь на лавочку перед домиком, звоню Антону. «Как обстоят дела в Квашево?» «Все в порядке. Животные сыты, накормлены. Пчелы вроде тоже в порядке». «Что с ублюдком?» «Его отпустили сразу же. Собирался писать заявление за побои, но передумал». «Вот так ублюдок. Еще заяву хотел на меня написать. Благо Аня не стала привлекать его к ответственности. Хотя я и не набрался смелости уговорить ее на это. Она пережила сильнейший шок». И я наконец-то вижу умиротворение на ее лице. Разговор о том мерзавце может нарушить ее хрупкое душевное равновесие. Куда проще увести ее отсюда подальше, чем вновь видеть ужас в ее глазах и заставлять переживать этот кошмар заново. Пусть все останется в прошлом. Главное – ее безопасность и покой. Ребята присмотрят за ним. Думаю, что скоро мы решим этот вопрос. «Шеф, а как с участком?» «Все отлично с участком. Мы смогли договориться с Анной. Еще немного, и она подпишет контракт. Можно будет смело начинать работы». Я даю еще пару наставлений Антону и заканчиваю разговор. Поворачиваясь, замечаю Аню в дверях. «Проснулась?» Она кивает. Ее вид слегка бледноват, подозревая, что она подслушала мой разговор про ублюдка. «Поедем на завтрак или закажем в номер?» Поднимаюсь с лавочки и двигаюсь к ней. Она быстро скрывается в домике. Я захожу за ней, делая два шага и ловлю ее в свои руки. Обнимаю. Она же брыкается и пытается вырваться. «Все нормально?» «Да, все хорошо. Где контракт, который мне нужно подписать?» Ее голос звучит холодно. Меня это вводит в ступор. «Так, сходу? Давай сначала позавтракаем». Она смотрит на меня своими бездонными глазами. В них чувствуется укор. «Ты из-за ублюдка?» Она отворачивается. «Я чего-то не понял?» Вновь притягиваю ее к себе, стараясь поцеловать. «Все в порядке. Я просто перенервничала в эти дни. Слишком много всего. Я закажу завтрак в номер, если ты не против. После обеда можем уже выезжать». Она одобрительно кивает. На ее лице продолжает считываться некое замешательство. Звоню на ресепшн, оставляю заявку, направляюсь в душ. Когда приносят завтрак, Аня уже одета в легкое летнее платье и босиком. Она мило стаскивает с тарелки бекон и подкармливает им виляющего хвостом пса, который радостно облизывается. Собака крутится у ее ног, ожидая еще угощения. Аня ласково треплет Пушка по холке, а затем бросает взгляд в мою сторону. Ее зеленые глаза сияют, а каштановые локоны рассыпались по плечам. Я подхожу к Ане сзади и обнимаю. Она вновь уворачивается. Вместе мы падаем на кровать. Она грозно смотрит на меня, готовая отпихнуть. Мой поцелуй приземляется на ее шею. Она замирает и закрывает глаза. Продолжаю. Понимаю, что ей это нравится. Мой халат распахивается, оголяя тело. Я готов взорваться, особенно когда ощущаю ее скользящие прохладные руки по моей пылающей груди. Вонзаюсь в ее чувственные пухлые губы, сводящие меня с ума и отвечающие мне взаимностью. Она в моей власти. Стук в дверь. Ник. Я и забыл, что просил его принести мне одежду из номера. Воспользовавшись паузой, Аня выскальзывает из рук. Мне хочется прибить моего дружбана. Я, наверное, не вовремя. Он с опаской смотрит на меня, переводя взгляд на Аню. В следующий раз я поеду в командировку один. Процеживаю сквозь зубы, забирая пакет из его рук. Понял, зайду позже. Не стоит. Встретимся после обеда. Выезжаем в 2. Отлично. Ник подмигивает Анне и удаляется. Я перевожу взгляд на соседку и замечаю, что она с ужасом смотрит в телефон. Ее руки дрожат, а глаза наполняются слезами. Это не к добру. Аня. Еще немного, и она подпишет контракт. Слова глухо ударяются о мою голову. Меня окутывает внезапная тревога. Я пытаюсь себя успокоить, но внутри надоедливо жужжит и прогрызает себе пространство сомнения, что все это было сделано ради подписания контракта. И ему это удалось. Я готова подписать, согласиться на его условия, получить деньги. Я знала, что буду для него лишь девчонкой на вечер. Осознанно на это согласилась. Стоило ли оно того? Он обнимает меня, и мое тело все еще верит. А вот разум нет. Это заставляет меня сопротивляться. Я больше сопротивляюсь ему или самой себе. Я окончательно потеряла свою голову, и не только ее. Когда мы вместе падаем на кровать, я ощущаю свою беспомощность в противостоянии его напору. Ожидаемо тело перестает меня слушать и живет своей жизнью, возвращая в память краски прошлой ночи. От внутреннего сопротивления у меня накатываются слезы на глаза, но продолжаю опускать руки на его грудь и ласкать в ответ. Ник вовремя приходит. Время, чтобы охладить пыл. Заглядываю в свои соцсети и... Ужас! На моей страничке огромное количество грязных надписей, оскорблений и угроз. Шлюха, мразь, потаскуха. Каждое слово как удар под дых, выбивающий из меня воздух. Я чувствую, как по щекам начинают катиться слезы обиды и унижения. Кто-то решил утопить меня в грязи, опорочить мое имя. Но за что? Что я такого сделала? Мысли путаются, а в голове звенящая пустота. Я безуспешно пытаюсь проглотить ком, застрявший в горле. Хочется куда-нибудь спрятаться, закрыться ото всех, чтобы никто не видел моего унижения. Откуда столько злости? От мужчин? Кто-то публикует фото. Меня, голой. Не может быть. Это явно подделка. Мои руки дрожат. Огромное количество сообщений от знакомых, шокированных фотографиями. Сердце замерло. Грудь окаменела так, что стало сложно дышать. Этого не может быть. Кто мог так поступить? Я удаляю и блокирую весь этот спам, но урон уже нанесен. Я слишком долго не заходила в соцсети. Похоже, это началось пару дней назад, когда... Саша. Среди сотни сообщений знакомых натыкаюсь на его, присланное до того, как он позволил себе поднять на меня руки. Это бред. Грязное обвинение. Оказывается, он прогулял все деньги, которые я ему дала. Мой номер слил на порносайтах, придумывая отвратительную историю, что я пользовалась им, пока спала с другим мужчиной. Как он мог так поступить? Я в шоке. Мне становится дурно. У меня кружится голова, словно он здесь, рядом, и продолжает меня душить своими грязными руками. Я задыхаюсь от ужаса и отвращения. Слезы душат меня. Это кошмар. Я хочу проснуться. Меня разворачивает к себе Артем. «Аня, что случилось?» Телефон вываливается из моих рук. Слезы текут по щекам. Артем поднимает телефон, открывает прямо там, на непристойных фотографиях, еле прикрытых черными квадратиками, во избежание блокировки, с целью собрать как можно больше зрителей. Это не я. Мои руки опускаются. Меня облили грязью. И эту грязь сейчас рассматривает человек, с которым я переспала сегодня ночью. Я двигаюсь в сторону ванной. Артем ловит меня за руку, притягивает к себе, прижимает рукой мою голову к своему плечу. «Я знаю, этот ублюдок пожалеет. Ты можешь подать жалобу и удалить временно аккаунт. Главное, что сейчас с тобой все в порядке». Он смотрит мне в глаза, вытирает слезы. Он... Я собираюсь силами. «Аня, ты сильная». «Артем, я хочу подписать твой контракт. Я согласна с условиями». «Успокойся сначала. Как приедем домой, у тебя будет время подумать и подписать. А пока расслабься». Я следую его совету и временно отключаю свой аккаунт в социальных сетях. Но столько грязи, столько оскорблений и злобных комментариев, вся деревня будет гудеть об этом скандале. Никто не станет разбираться, реальные эти фотки или нет. Все примут их за чистую монету. Меня не было несколько лет в Квашино, и это уже порождало разные слухи и сплетни. Теперь же, после этого инцидента, все будут говорить о том, что отец умер, а его дочь пошла по плохой дорожке, опозорила семью. Обидно не столько за себя, сколько за память любимого отца, которого я так рано потеряла. Его доброе имя будет замарано из-за какого-то мерзавца. Стараюсь отвлечься, расслабиться, не сразу получается. Последние дни были слишком наполнены эмоциями. Мое тело еще бьет дрожь от этой глухой безысходности. От того, что всем не докажешь свою невиновность, и люди теперь долго будут меня осуждать и укоризненно смотреть мне вслед. Погружаюсь в работу с головой, стараясь отвлечься от тяжелых мыслей. Это помогает немного успокоиться и сосредоточиться на чем-то конструктивном. Я составляю подробный план для Артема с предложениями по внедрению медовых СПА-процедур и установке специальных апидомиков для апитерапии на базе отдыха, на которой мы провели два последних дня. Возможно, ему понравится эта идея, и он сможет воплотить ее на практике. Приятно думать о том, что моя работа может принести пользу людям и помочь развитию пчеловодческого дела в регионе. Еще немного, и мы выезжаем с ребятами обратно, оглядываясь на этот лес, заполненный лучами солнца и на закрывающиеся за нами ворота. Это место останется в моей памяти как маленький островок счастья среди всего кошмара, настигшего меня в последние дни. И этот кошмар не очернит моих воспоминаний о первой ночи с ним. Смотрю на Артема. Он за рулем, рядом, уверенно ведет машину. Хочется ему доверять. Мы подъезжаем к дому. Прощаюсь со счастливой Настей и радостным Ником. Она возвращается домой, в город. Он составляет ей компанию, чтобы затем вернуться в столицу. Так ей и не рассказала о том, что сделал Саша. Неприятно об этом говорить и больно. Аккаунт отключен. Думаю, что больше никогда не вернусь в соцсети. Наконец-то я дома. Артем сдержал слово. Все животные оказались накормлены, пчелы на месте. От крыс не осталось и следа. Благодарю всех за помощь. Пушок всем своим видом показывает счастье от возвращения домой. Остаюсь с Антоном и Артемом. Внимательно читаю договор. На завтра запланирована поездка к нотариусу для подписания документа. Отлично. Чувствую себя довольно уверенно в своем выборе. Мне нравятся условия. Я могу оставаться в этом доме. Папина пасека продолжит находиться здесь. Так я выполняю свое обещание, которое ему давала. А про меня? Про мои дальнейшие отношения с Артемом? Неважно. Я разберусь с этим всем. Как-нибудь. Антон уезжает. Мы остаемся с Артемом одни. Где будем сегодня спать? У тебя или у меня? Он притягивает меня к себе. Каждый у себя. Аня, разве мы не... Переспали? Что для тебя значит переспать с девушкой? Вряд ли намерение быть вместе навсегда. Отворачиваюсь. Вот оно что! Артем подхватывает меня на руки и несет к себе домой. Ты мне просто не веришь, что я настолько серьезен. Сейчас все исправим. Брыкаюсь. Он скидывает меня на диван, налегает сверху. Пусти! Сопротивляюсь, пусть и неохотно. Теперь ты просто так от меня не отделаешься. Я еще не заставил тебя платить за размазанные яйца по моему пиджаку и по моей голове. Меня пробирает приятная дрожь от его слов. Мне еще предстоит расплачиваться. Мои брыкания только раззадоривают его пыл. Он накрывает мои губы страстным глубоким поцелуем, парализующим мои способности к сопротивлению. «Артем!» вырывается томным шепотом с моих губ, как только его поцелуи спускаются ниже по моей шее. Он снимает с себя футболку, оставаясь с обнаженным торсом. Мускулистая грудь вздымается от учащенного дыхания. Мои руки упираются в его грудь, пытаясь оттолкнуть, но безуспешно. Как только его тело с напором приближается ко мне, я не могу устоять перед искушением и прикасаюсь губами к его коже. Горячий поцелуй на груди вызывает у него судорожный вздох возбуждения. Мои ладони скользят по его рельефным мышцам, ощущая под пальцами каждый изгиб. Он ловко переворачивает меня, задирает платье. Мои трусики падают на пол. Он запускает руки в мои волосы, прижимается ко мне сзади. Я ощущаю его горячее желание, заставляющее меня выгнуться. Воспользовавшись моментом, он входит в меня, крепко придерживая за грудь. Его руки спускаются ниже, нажимая на мою самую горячую точку. Это безумие. Я начинаю стонать от его плавных движений и ласк. Ощущаю его легкие покусывания на спине, и это сводит меня с ума. «Тебе нравится?» — шепчет. «Да». Легкое, еле слышное, срывается с моих губ. По моей спине пробегает дрожь. Он проникает глубже, прожигая удовольствием все мое тело. Еще момент, из его груди вырывается рык, и он заполняет меня полностью, прижимает к себе крепко, не оставляя возможности пошевелиться. Я не могу отдышаться. «Аня, ты никуда от меня не денешься». «Я тебя не отпущу», — шепчет мне. Хочу ему верить. А еще где-то там, далеко, разум сбежал на другую сторону галактики вместе с моим стыдом. Артем наконец-то расслабляет свою хватку. Блаженство волнами расходится по всему телу. Пусть это продолжается вечно. Артем. Раннее утро после сладкой ночи. Уверен, что смог доказать моей медовой девочке, что я настроен серьезно, и она от меня просто так не скроется. У нотариуса наблюдаю, как внимательно она читает договор, делает корректные замечания. Подписывает. Уже сегодня на ее счет поступят деньги, но я знаю, что она не сбежит. Она связана обещанием своему отцу. Будет здесь, в Квашево. Я уверен, что она поможет привнести изюминки в мои проекты. Она смогла справиться одна со своим хозяйством, а в фирме со всеми имеющимися помощниками так и подавно справится. Предвкушаю, что буду видеть ее часто, ездить с ней в командировки, оставив клубы и вечеринки в прошлом. Я не могу оторваться от нее. Хочу, чтобы она была всегда со мной рядом. Но пока нужно смотаться в столицу, по делам, все подготовить. Она же собирается остаться с пчелами, ведь сейчас начинается сезон скачивания меда. Выезжаю в столицу, но для начала у меня есть парочка дел, не совсем приятных. Встречаюсь с пацанами. Прошу, чтобы посмотрели за Аней и ее домом, помогли ей, когда необходимо. Едем вместе к дому ублюдка. Узнать, где он проживает, не составило труда. Гостей не ждал? Беру его за шиворот, как только он открывает мне входную дверь, и протаскиваю внутрь, кидаю на диван. За мной заходят и ребята. Он не особо сопротивляется, трезв. Соображает, что с одним мы справимся быстро. Это тебе не на девчонок нападать. На его лице все еще видны синяки. Рассказывай, как ты еще нагадил Ане, мерзавец. А мы с ребятами подумаем, как ты можешь это исправить. Парни тем временем окружают его в ожидании ответа. Я? Ублюдок затрепыхался. Что? Я слил все ее деньги. Виновато смотрит в сторону. Не пришлось долго его ломать. Я был прав. Напыщенный, как павлин перед Аней, сейчас он трясется от страха перед серьезным противником. Сколько? 30. Значит, вернешь. Еще. Ничего не забыл? Я подделал ее фотки и выложил на сайтах. Каких? Разных, не помню. Может, напомнить? Грозно прокатывается по комнате голос Макса, бородача. Ублюдок смотрит с ужасом на него. Наверное, стоит напомнить, добавляю. Нет, нет, я все помню. Я напишу. Отлично. Аня не собирается писать на тебя заявление. Подхожу к нему ближе, заглядывая в его испуганное лицо. А вот как ребра сломать псу, так он не боялся, мерзота. Но я тебя так просто не оставлю. Чего бы мне это ни стоило. Можешь писать на меня сколько угодно заяв. Я тебя все равно достану. И если ты еще раз приблизишься к Анне, пожалеешь. И менты тебя не успеют спасти. Ребята останутся с тобой, помогут тебе удалить то, что ты наделал, и проследят, чтобы ты не натворил нового дерьма. Так ведь? Да, босс. Отвечает Макс, присаживаясь на табуретке, и давая понять, что он не уйдет, пока не добьется своего. Отлично. Мне пора. Держите меня в курсе дела. Подумайте, как он может исправить репутацию Ани. Пусть хоть по каждому дому на деревню ходит и объясняет. Киваю ребятам, выхожу, не посмотрев на этого ублюдка. Настолько он мне противен. Уверен, парни разберутся. Аня в безопасности. А я скоро вернусь. Аня. Прошла пара дней. Договор заключен. Я получила свои деньги. Конечно, я потеряла те деньги, которые отдала Саше, но после случившегося не рискну выходить на него, чтобы потребовать вернуть их назад. И я даже не могу попросить помощи у местных, ведь теперь все осуждают меня за непристойные фотографии. Вряд ли мне поверят и станут помогать. Артем поехал в столицу по делам, оставив ребят на помощь. Рядом уже начались работы по расчистке территории под базу. Время от времени я прогоняю сомнение, что, получив задуманное, теперь Артем не вернется. Там, в столице, наверняка его уже ждут другие красавицы. Отвлекаюсь на свое хозяйство. Пушок меня везде сопровождает. Ему значительно лучше. Обезболивающее больше не требуется. Провожу осмотр. Странно, что пчелы сегодня кажутся вялыми. На следующий день с утра меня окутывает страх. Когда я замечаю, что пчелы начинают гибнуть прямо на моих глазах, целыми семьями. Не понимаю, что происходит. Мне становится дурно от ужасающего зрелища. Насекомые валятся замертво одно за другим. Я в отчаянии бросаюсь к ульям, пытаюсь спасти хоть кого-нибудь. Но все мои попытки тщетны. Пчелиные семьи вымирают на моих глазах, а я бессильна что-либо сделать. Вызываю ветеринара. Он забирает пчел на анализ. Я с волнением жду результата, в ужасе наблюдая, как к обеду погибает последняя семья. Мое сердце разрывается на части. Не могу поверить, что это происходит. Отрава. Ответ от ветеринара больно бьет в грудь. В этот момент мое сердце рассыпается на мелкие осколки. Кто мог это сделать? Я хочу набрать Артему, но нахлынувшие сомнения грозной волной останавливают меня. Сомнения, которые витали в моей голове уже давно. Что, если все это было его планом? Уговорить меня подписать контракт. Пообещать, что я смогу выполнить обещание отцу. Но теперь пчел нет. Нет пчел, нет проблем. Он выполнил свой договор. Пока пчелы есть, я имею право быть здесь. Нет пчел, мне здесь делать больше нечего. Он уехал, оставив людей на помощь. Так я думала. А оказалось, я никому не могу доверять. Захожу в дом. Я ведь знала, что не может быть все, как в сказке, хоть и поверила в нее. Нет, это не может быть он. Но если не он, то тогда кто? Саша? Разве он приблизился бы к дому, когда меня окружают ребята? Думаю, ему хватило той ночи. Кто тогда? Если бы у меня были другие соседи, то я подумала бы о них. Но сосед у меня лишь один. Сажусь на диван и закрываю глаза. Я не хочу в это верить. Человек, который так страстно меня брал ночами, жадно выпивая капельки меня, который помогал и защищал на всем пути. У этого человека была первоначальная цель – убрать меня с участка. И он ее добился. Работа уже началась. Слышу стук калитки и лай пушка. «Пошла вон, псина!» – раздраженно говорит женский голос. «Странно. Я вроде никого не ждала. Выхожу на улицу. Передо мной стоит молодая и красивая женщина, похожая на актрису. В красном атласном платье, обтягивающем ее шикарную фигуру. Ее волосы элегантно уложены, туфли на высоком каблуке блестят. Она не вписывается в местный колорит. Аромат ее духов побеждает деревенский запах. Ее губы подрагивают от презрения, пока темные глаза оглядывают меня с ног до головы. Она вздыхает и поворачивается к Антону, стоящему за ней. «Это она?» Антон кивает. «Это из-за нее мой Артем натерпелся?» «Ее Артем?» «Мне становится плохо. Мои худшие опасения сейчас находят подтверждение».